Я могу понять, что очень довольны такими поступлениями. Именно в вашем кресле. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу раскрыть вам несколько коллекторских схем, которые в последнее время используются для возврата просроченной задолженности. Итак, схема первая. От коллекторских агентств стали приходить письма следующего содержания. Примерно они все одинаковые. Мы рассмотрим ситуацию на примере одного такого письма от нашего подписчика. Письмо от первого коллекторского бюро, но другие коллекторские агентства тоже рассылают аналогичные письма. Письмо вы сможете увидеть во вкладочке «Сообщество». Я очень старалась его вставить в видео, но в силу того, что фото нехорошего качества, совершенно ничего не видно. Поэтому, пожалуйста, нажмите на вкладку «Сообщество», и там вы увидите письмо. Ну, а я в любом случае прокомментирую содержание этого письма. Задолженность у человека 1,5 миллиона. Но по срокам исковой давности, если обратить внимание в письме даты заключения договоров, человек уже никому ничего не должен. Но тут появляются добрые ПКБ и прощают долг на 82%. Человек должен уже всего 270 тысяч. Казалось бы, такая сказка, такая скидка по такому долгу, но нет, не все так просто. Сейчас я вам расскажу, в чем подвох. На самом деле все происходит следующим образом. Как вы заметили, все займы в письме идут с 3 по 15 год, а письма рассылаются в 18-19 году. По этим кредитам, естественно, срок исковой давности истек. Для тех, кто не знает или не помнит, напомню, он составляет 3 года. Там, конечно, есть свои нюансы. Если у кого какая-то ситуация по СИДу, обращайтесь, мы вам обязательно поможем. Но смысл понятен, что при грамотном возражении в суде это 100% отказ в иске коллекторскому агентству. Им, естественно, ничего не светит. Причем эти старые долги коллекторские агентства выкупают максимум за 1-2%. А во многих случаях они вообще достаются им бесплатно в придачу к свежим долгам. То есть пакетом вместе со свежими долгами, бонусом кредиторы им отправляют вот эти вот протухшие долги. Таким образом, даже если учесть, что эти долги не достались им бесплатно, да, то пусть ПКБ выкупила этот долг за 1%, то есть от 1,5 миллиона это 15 тысяч, а просят они уже 270 тысяч, то есть это получается примерно 200% прибыли. Идеальный бизнес, ничего не делая. Поэтому это особо иронично, знаете, когда в разговорах с коллекторами они отправляют нас работать, занимать, искать более высокооплачиваемую работу, давят на нас, пытаются манипулировать тем, что «ах, вы несостоятельны, вы не можете заработать», а сами при этом никогда ничего не делают и зарабатывают только за счет своих ростовщических процентов. Они привыкли делать деньги из воздуха. Поэтому не ведитесь. И это мой ответ тем, кто еще верит в честность порядочных коллекторских агентств. Утверждают, что с ними нужно договариваться и можно договариваться. Я считаю, нет, ростовщик, он и в гробу ростовщик. И причем вернемся к нашему письму. Рассрочка 85 месяцев, а это, если кто не понимает, примерно 7 лет. То есть вроде и платеж не особо большой, вроде как можно выплачивать, но смысл таков. Коллекторское агентство хочет вас на 7 лет загнать в долговое рабство. Что происходит далее? После того, как вам пришло такое письмо, вам начинают поступать звонки, и сотрудники коллекторских агентств начинают уговаривать вас либо приехать в офис, или просто встретиться, или они к вам приезжают, чтобы вы подписали какие-то бумаги. Или коллекторские агентства просят написать у вас какие-то письма. Все это делается ровно для того, чтобы вы прервали срок исковой давности. Поэтому никогда с коллекторскими агентствами ничего не подписывайте. Обязать они вас не могут. Всех отправляйте по нашему любимому адресу, только в суд. И далее схема вторая. Для того, чтобы понять суть, я вставлю в этот ролик запись разговора. Поначалу все, собственно говоря, идет довольно-таки стандартно, но в дальнейшем у нас вырисовывается очень хитрая схема, и, соответственно, я прерву ролик и сделаю свою коротенькую ремарку. Да. Здравствуйте, Людмила Хабиб-Расулевна. Да. Меня зовут Елена, компания «Вива Деньги». Мы вам сейчас звоним по поводу акции рефинансирования. А можете уделить минуту? Вы звоните с целью возврата просроченной задолженности? Дело в том, что у вас действительно в нашей компании имеется просроченная задолженность. Тогда представьтесь полностью. Мы понимаем, что вы попали... Меня зовут Елена. Я могу сообщить свой внутренний номер. Нет, вы сообщите мне фамилию, имя, отчество, как вы обязаны делать согласно 230-му федеральному закону. Согласно также законодательству Российской Федерации, в том числе статьи 88 Трудового кодекса Российской Федерации, я имею право не сообщать фамилию. Нет, не имеете. Согласно, вашу деятельность регулирует 230-й федеральный закон. Хорошо, я вас прекрасно понимаю. Я могу вам сообщить свой внутренний номер. Нет, фамилия, имя, отчество. Сообщите внутренний номер, запишите. Согласно законодательству Российской Федерации, я имею право не сообщать фамилию, имя. Нет, не имеете права. Согласно 230-му федеральному закону, который регулирует действия по возврату просроченной задолженности, вы обязаны мне сообщить свою фамилию, имя, отчество. Если вы ее не сообщаете, у нас разговора с вами не получится. Я вам сейчас звоню не по поводу возврата просроченной задолженности, я вам предлагаю решение вашей ситуации, сложившейся. Какой? С просроченной задолженностью? Акции рефинансирования. Никаких акций мне не надо, если вы не называете свою фамилию, имя, отчество. Кстати, прочитала сейчас, пробежала глазами 88-ю статью Трудового кодекса. При чем она тут здесь вообще? Вы прежде чем к ней апеллировать, прочитали бы ее сначала хотя бы. Все, либо вы называете полное свою фамилию, имя, отчество, либо прощайте. Вам удобно будет минуту на линии ожидать, я уточню информацию. Угу. Спасибо за ожидание, уточнила информацию. Вы слышите меня? Да. Смотрите, вы в Трудовом кодексе статьи 88 передачи персональных данных работника, вы эту статью... Абсолютно верно. Смотрите, то есть согласно данной статье я имею право не сообщать фамилию, имя, отчество, но в порядке исключения могу сказать свою фамилию. Нет, вы лжете сейчас. Вы статью читали вообще? Где написано в этой статье, в 88-й, что вы, осуществляя деятельность по возврату просроченной задолженности, имеете право не сообщать свою фамилию, имя, отчество? Где это написано? Людмила, я вам сейчас готова сообщить свою фамилию, имя, отчество и внутренний номер. Вы запишете? Говорите, я разберусь, записать мне или заучить. Хорошо, моя фамилия, имя, отчество — это Калашникова Елена Владимировна. То-то же. Слушаю. Хорошо, дело в том, что ранее с вами связывался наш сотрудник. Вам озвучил информацию по поводу акции рефинансирования. Вы помните условия данной акции? Да. Также вы хотели обратиться в наш офис обслуживания 21 августа. У вас не получилось обратиться? Не, я поняла, что мне это не надо. А почему вы думаете, что вам не нужна эта акция? Потому что я не буду вам платить. Но не оплата вашего долга неизбежно приведет это к судебному разбирательству, а судебное разбирательство... Меня это устраивает. ...неизбежно повлияет на вашу кредитную историю. В том числе, то есть также хотелось бы вам напомнить, что положительное досье заемщика – это доступ к выгодным программам кредитования и низким ставкам. Воспользовавшись предложением, вы улучшаете свою кредитную историю, тем самым вновь обретаете доверие кредитных организаций. Вы лжете. 218 федеральный закон. Почему вы так считаете? 218 федеральный закон. Вы обязаны были уже при возникновении просроченной задолженности подать данные в бюро кредитных историй. И эта информация сохраняется там в течение 10 лет. Я вас прекрасно понимаю, но дело в том, что я к вам сейчас обращаюсь не из юридического отдела, а из общего контактного центра. Я понимаю, тогда не нужно удивляться, когда я вас буду юридически поправлять. Хорошо, дело в том, что наша компания понимает, что вы, возможно, оказались в трудной жизненной ситуации, поэтому решила вам сделать такое предложение, то есть решить мирным путем данную то есть ситуацию сложившуюся. То есть под 8% годовых всего, то есть снижаем процентную ставку. У вас, то есть на данный момент процентная ставка по вашему займу. За минуту, пожалуйста. Спасибо за ожидание. Это, представьте, ваша процентная ставка 298,57% годовых. То есть, а мы предлагаем ее снизить до 8% годовых. То есть вы можете улучшить вашу кредитную историю. То есть вы снижаете эту процентную ставку на всю сумму, то есть изначально все пересчитываете? На вашу общую задолженность, то сейчас у вас общая задолженность 32 068 рублей 9 копеек. Угу. То есть на эту сумму 8% годовых действует. То есть вносите гарантийный платеж. Смотрите, я вижу вам. Подождите, пожалуйста, а сколько я взяла? А в нашей компании одну минуту, пожалуйста. Спасибо за ожидание. В нашей компании вы оформили 10 тысяч рублей. Долг у вас по процентам 10 273 рубля. Долг по процентам за просрочку 9 727 рублей. Долг по пене 2068 рублей 9 копеек, что составляет общую задолженность 32 068 рублей 9 копеек. То есть вы поняли, да, дорогие друзья, по 151 федеральному закону я даже сейчас не беру последние поправки, которые вносятся, да, то, что там кредиты, займы, простите, займы, полученные там после там, определенного числа, там не более двукратного размера, скоро нам обещают там полуторакратный размер. Дело даже не в этом. Как, насколько хитра схема? Они видят, что займ доходит до трехкратного размера, и по большому счету они не имеют права больше увеличивать сумму, за счет чего они предлагают хитрую реструктуризацию. Посмотрите, насколько мы снижаем вам процентную ставку. Это же очень выгодно. Оплатите. Соответственно, вы подписываете какие-то документы, если вы их подписываете, и неизвестно, да, в какую сумму в итоге вам выливается этот займ. Угу. Ну так смотрите, я поняла вашу хитрую схему. Значит, мой долг достиг трехкратного размера, да, и вы после этого мне сейчас предлагаете супервыгодную акцию. Так вы, ну вот сейчас он достигнет трехкратного размера по процентам, вы не имеете права вообще больше ничего начислять. Зачем же мне идти на вашу хитрую схему? Дело в том, что то есть, мы вам предлагаем сейчас решение данной ситуации перед обращением в суд. Не, идите, сходите в суд. Сходите в суд. Меня это устраивает. Суд неизбежно отразится на вашей. Вы это говорили уже, и мы с вами разобрали. Ну вот видите, ну зачем хорошо. Вы так? Ну мы же с вами уже разобрали, я что это поняла. Суд. Очень жаль, что вы не хотите воспользоваться шансом снижения долговой нагрузки. Но схема, конечно, хитрая. В случае, если вы все-таки решитесь оформить услугу рефинансирования, перезвоните на телефон горячей линии компании. Мы будем рады вам помочь. Угу. Спасибо вам за уделенное время. Всего доброго. До свидания. Угу. Пока. В общем, дорогие друзья, я призываю вас быть умными, открывать уши и глаза, воспринимать информацию, которой, благо, в нашем мире огромнейшее множество, не верить никому на слово, ничего никогда не подписывать и не идти на переговоры с террористами. Тут недавно написал нам ну, я так предполагаю, что сотрудник либо коллекторского агентства, либо взыскатель, представитель взыскателя, по моему мнению, с довольно ироническим вопросом, когда мы и подобное нам прекратим выпускать ролики. На что ответ один. Ролики мы перестанем выпускать ровно тогда, когда вы все перестанете нарушать закон. И еще в конце небольшое отступление. Друзья, я очень нуждаюсь в вашей помощи. Если среди вас есть умельцы, способные сделать из песни минус, либо, что было бы здорово, авторскую аранжировку, оставьте свои контакты под роликом, либо напишите мне любым удобным для вас способом. Я с вами обязательно свяжусь. Вместе мы добавим в наш канал творческую составляющую. На этом все, дорогие друзья. Спасибо за прослушивание. Если вам понравился ролик, ставьте лайки, делитесь с ним в соцсетях. Подписывайтесь на канал. И пока-пока.